Сейчас же Юрий старательно убегал в ту самую сторону, где у него было своеобразное убежище. Там, где было логово того самого паукообразного монстра, которого Юрий, время от времени, подкармливал трупами погибших по разным причинам охотников. Причем, не по собственному желанию. Вот если бы он туда кого-то насильно тащил, то дело было бы в другом. Тут же он просто скармливал этому чудовищу тушки тех, кто совершал глупости, пытался охотиться на самого парня. Так что ничего удивительного в том, что он и в этот раз направился в выбранное место, не было. Надо сказать, что эти поисковики были отнюдь не глупцами, так как они бежали точно по пути, по которому бежал Юрий. Заранее подозревая, что он сам прекрасно знает о том, куда бежит и по какой тропинке. По сути, их можно было сейчас как своеобразных гусей переловить, но Юрию сейчас просто было не до этого, он просто бежал. Они были слишком насторожены, чтобы пытаться устроить на них засаду. Ну, одного, ну, от силы, двух он сможет обезвредить. А с остальными, что ему делать? Их было минимум шестеро, и это было странно. Обычно здесь ходит группами по пять человек. С чем это было связано, парню было не совсем понятное. Может быть потому, что на пятерых было проще делить добычу. Вполне может быть. Однако сейчас он старался просто сбежать. Судя по преследователям, они действительно в этих местах еще ни разу не бывали. А зачем тогда им бежать шаг в шаг за ним? Поэтому он старательно огибал опасные места и целенаправленно пробежался по одной открытой площадке, обогнув ее центр как можно сильнее. А потом, оглянувшись на преследователей, с усмешкой заметил то, что и эти поисковики бегут точно так же, не через центр, а стараются обогнуть опасную, по их мнению, территорию, которую им обозначил Юрий. Ведь не просто же так он пытался пробежать таким крюком, не воспользовавшись возможностью проскочить по прямой линии эту территорию, хотя этот своеобразный проверочный тест парню едва не обошелся стрелой в ноге, но останавливаться на этом он не собирался, так как понял, что имеет возможность манипулировать их движением вслед за собой. Поэтому он бросался из стороны в сторону, чем затруднял преследование, ведь им иногда приходилось пытаться понять то, почему именно здесь Юрий метнулся именно в ту сторону, а не в другую. Такой забег изматывал, но благодаря тем эликсирам, которые на ходу употребил Юрий, у него хватало силы на этот забег, хотя риск был велик, так как он, в любой момент, мог попасть в зону обитания какого-нибудь монстра, тот самый гигантский ворон, который иногда пролетал над этими территориями, с большим удовольствием подпортит нервы кому угодно, так что, уже только поэтому, следовало бы быть настороже, но сейчас ему надо было следить за землей под ногами, иначе можно было легко влететь в какую-нибудь ловушку, вроде того самого малого очага скверны или порчи. Но ему повезло, он сумел пробежать мимо таких мест и довести преследователей до нужного логова монстра без каких-либо сложностей и никого по пути не потеряв. Кто бы знал, как ему не хотелось потом идти назад и высматривать всех тех, кто отстал. Но это были хорошие охотники. Они уже увидели добычу и отставать от нее не собирались. Надо ли говорить, что добычей был именно Юрий? Добежав до нужного места, Юрий просто подхватил по дороге несколько камушков, вроде бы просто облокотившись на своеобразный пригорок, чтобы не упасть. А потом, нырнув дальше, скрылся из их зоны обзора. Скрылся за камнями, а сам начал кидать камушки в сторону логова паукообразного монстра. Они подняли столько шума, что парень был уверен в главном. Монстр уже был настороже и ждал тех, кто придет к его логову. Так что, когда эти индивидуумы, по глупости своей, действительности сунулись к опасному месту, именно в этот момент, с каким-то странным потусторонним щелчком, прямо посреди их группы, появилось это чудовище, буквально одним ударом расшвыряв 6 человек в разные стороны. Причем произошло это все настолько быстро, что Юрий даже не понял произошедшего, но он понял одно, его подозрения о том, что этот монстр может перемещаться в пространстве, все-таки имели под собой серьезные основания. Это чудовище действительно было весьма эффективным в таком деле. Представьте себе, что вы куда-то спешите, не обязательно преследуя кого-то, и тут вдруг вам на голову сваливается этакое существо, не только размером достаточно крупное, но и весом совсем не маленькое. Даже на приблизительный взгляд, Юрий мог предположить, что весу в этой твари было где-то килограмм в 500-600, если не больше. И вот такая туша свалилась на группу охотников, которые гнались за Юрием, раскидав их уже изломанные тела в разные стороны. после чего это существо просто принялось ходить среди них и словно принюхиваться к окружающему пространству, а затем банально замерло, уставившись как раз в то самое место, где и затаился парень. Он словно ждал, пока Юрий сам выйдет из своего убежища, хотя полноценным убежищем этот своеобразный каменный уголок назвать было сложно, но тут уже ничего не погибнешь. Если парень сам пришел сюда, то выбора у него не было, так что он аккуратно, словно крадучись, вышел и застыл прямо напротив монстра. В этот момент парень понимал, что убежать от этого чудовища просто не сможет, так как эта тварь легко и просто догонит такого беглеца. Ей будет достаточно просто перемещаться в пространстве своими прыжками, и все, все попытки скрыться будут бесполезны. Именно поэтому Юрий и не спешил убегать. Этот странный монстр, заметив появление Юрия, медленно сделал пару шагов назад, и теперь словно выжидал, что будет делать сам паренек. В ответ Юрий сделал пару шагов вперед, и подойдя к телу охотника, которого узнал, так как видел его не раз в трактире голова вепря, он аккуратно принялся снимать с него все лишнее. Ну, зачем этому монстру, например, те же самые сумки, или оружие убитого им человека, они ему точно не нужны, а вот тело вполне пригодится. Забрав все, что только было возможно, оставив разве что поврежденную в этом своеобразном практически мгновенном сражении кожаную одежду, Юрий отошел от тела несчастного, оставив его хозяину местной территории. Как он и ожидал, монстр тут же сделал несколько шагов вперед и подхватил своеобразную добычу, после чего снова отступил, будто давая Юрию проход к остальным телам. В общем, в этот раз Юрий достаточно быстро собрал все трофеи, которые его могли заинтересовать, оставив только то, что для этого монстра могло быть своеобразной пищей. Кто знает, может ли он тоже переваривать ту самую кожу, которую тщательно выделали, прежде чем сделали кожаные доспехи. Однако кольчугу с одного из охотников парень все же снял, ведь он понимал, что эту кольчугу уж точно это существо переваривать не будет. Этот монстр внимательно посмотрел на то, что делает Юрий, и когда тот, содрав верхнюю одежду с охотника, принялся сдирать с него кольчугу, то даже подошел поближе, чтобы посмотреть на то, что именно делает парень. А когда парень все же снял кольчугу, то он что-то тихо прогудел, словно спрашивая о том, что парень делает. Юрий аккуратно положил кольчугу на землю рядом с телом погибшего и сделал шаг назад, словно приглашая монстра попробовать проверить то, что Юрий убрал с тела потенциальной добычи. Монстр приблизился и потыкал своеобразной хватательной конечностью в кольчугу, а потом даже приподнял ее и попытался рассмотреть поближе, после чего под его своеобразной головой распахнулась довольно крупная пасть с многочисленными иглообразными клыками. Честно говоря, это зрелище было не для слабонервных, и даже сам парень едва не шарахнулся назад, когда заметил подобное изменение. Но этот монстр просто взял в свою своеобразную руку эту кольчугу и попробовал ее надкусить, а когда не получилось, так как его зубы просто проскрежетали по металлу, бросил ее обратно, словно отдавая ее человеку. Затем он просто подобрал добычу и с таким же странным щелчком исчез, перед этим что-то снова прогудев, словно разрешив Юрию снова переночевать в этой местности. Честно говоря, после такого забега парню больше ничего другого и не оставалось, так что он снова вернулся в тот самый подвал, где уже привычно расположился на ночлег. Все-таки выпитые эликсиры не просто так усиливали его организм, и теперь парню нужно было отдохнуть. И перед тем, как уснуть, Юрий выпил еще один эликсир, эликсир очищения, чтобы вывести из тела все ненужное, и только затем уснул, сняв с себя всю защиту. Ну, не хотелось ему ее потом стирать, а то, что она будет вонять от всего того, что будет ночью выходить из его тела с потом, тут можно было даже и не спрашивать. Потому что за ночь вместе с потом выйдет все то, что он хотел вычистить из своего организма. Благо, что он был под надежной защитой, поэтому можно было не переживать о вторжении какого-либо чужого монстра. Уже потом, на следующий день, он смог разобрать свои трофеи. Весьма неожиданные, надо сказать, 6 довольно хороших мечей, ножи, сумки, несколько свежих органов от монстров из мрачных земель. Судя по всему, эти ребята не просто ждали Юрия, а еще и охотились. Имелись также и карты местности, но на этих картах уже было ничего не разобрать. Постоянно внося различные пометки и изменения, эти охотники их так затерли, что, скорее всего, в последнее время старались ими даже и не пользоваться, потому что не было смысла. Сам же парень мог теперь действовать на свое усмотрение. Избавившись от второго отряда охотников, что пришли именно за ним, он понял, что возможно это еще не конец. Мало ли, так как, кроме этого одаренного, там были и другие заинтересованные в Юрии разумные. А значит, можно было заранее предположить, что возвращаться по этому маршруту для него сейчас будет опасно. Именно поэтому парень и собирался попробовать обойти стороной свой привычный маршрут. Да, это будет дольше, но, возможно, даже безопаснее. Ведь сейчас он тоже шел по привычному маршруту, а его уже ждали. Это ему еще повезло, что, услышав странный звук, похожий на чириканье птицы, он сразу же насторожился, которым эти охотники подавали друг другу условные сигналы о том, что обнаружили цель, ради которой пришли в данную местность. Но, совершенно случайно, они забыли о том, что в этой местности птички подобного рода не водятся. Это в темном лесу они есть, а в мрачных землях их никогда не было. Поэтому Юрий насторожился. А когда в воздухе просвистел первый такой снаряд, из веревки и двух грузиков, предназначенный для захвата цели, он просто отпрыгнул в сторону. И эта своеобразная метательная ловушка захлестнулась вокруг ближайшего куста, а Юрий бросился бежать. Теперь-то он понимал, что один и тот же маршрут, хоть и является для него достаточно безопасным, но при этом также не гарантирует ему защиты от таких вот любителей чужого добра. А как еще понимать то, что они собирались сделать? Говорить о том, что они оставят ему все его вещи, было бы глупо. Эти разумные собирались его банально ограбить, и прощать подобные фокусы в отношении себя Юрий не собирался. К тому же, когда он убегал, никто не заставлял этих умников бежать вслед за ним. Они могли легко и спокойно отстать и заняться своим собственным делом где-нибудь там, в стороне. Они же преследовали парня до последнего мгновения, и тот факт, что он всего лишь завел их в ловушку местного монстра, говорит только о том, насколько они его недооценили. Вернее, они даже не представляли себе такого развития событий. Ну, действительно, кто вообще может предположить, что человек, являющийся охотником и поисковиком, по какой-то непонятной причине, начнет сотрудничать с опасным монстром, окопавшимся в данной местности? Да, никто о таком даже и думать не будет. Подобное даже предполагать глупо, ведь эти монстры живут голыми инстинктами, да, голыми. Но почему-то этот монстр первый не нападает. Он нападает только на тех, кто сам проявляет агрессию. А эти красавцы старательно сунулись на его территорию с оружием наперевес и буквально пылали жаждой охоты. Так на его территориях вести себя не стоит. И Юрий это прекрасно знал. Поэтому и привел их сюда. На следующий день, с утра пораньше, сначала как следует обтеревшись мокрым полотенцем и собравшись, а также как следует подумав и пересмотрев карты этих охотников, Юрий решил пойти по другому маршруту, который мог позволить ему хоть и с своеобразной задержкой, но все же вернуться в приграничный город Тарвалы. Интересно, в этот раз у кого-нибудь будут глупые вопросы о том, почему я вернулся, а они нет? Криво усмехнувшись, Юрий медленно покачал головой и, аккуратно выскользнув из своего убежища, направился прочь, теперь уже старательно обходя свой старый маршрут, чтобы лишний раз не провоцировать охотников за своей несчастной головой. А заодно, по пути, он старательно помечал новые территории, которые могли позволить ему приобрести что-нибудь дополнительное, вроде каких-нибудь полезных ингредиентов или артефактов. Жаль, конечно, что эти умники не додумались собрать кости с убитых монстров. Возможно, они тоже несли в себе магическую составляющую, и их можно было бы продать тем же самым магам-артефакторам. Но теперь уже было поздно. Поэтому о таких вещах Юрий не задумывался, а двинулся в другое место, обходя как минимум в паре тройки километров привычный маршрут. Слишком далеко углубляться в эти территории он не собирался, потому что банально хотел выжить, а подобная наивность может плохо закончиться. Поэтому сейчас он и не особо спешил, старательно подмечая все опасные места, зараженные порчей или скверной, и обходил их стороной, при этом разглядывая то, что можно было обнаружить поблизости. Таким образом он нашел пару источников стихийной силы, силы огня и силы земли, поподбирал в тех местах камни, наполненные этой силой, и разложил их по отдельности. В крайнем случае подобные припасы тоже можно будет либо продать в ту же Академию магии, либо каким-нибудь перекупщикам, которые в конце концов потом перепродадут их в ту же Академию. Это было немудрено предположить. Вот только Юрия сейчас это все никак не беспокоило. Он старательно подмечал такие места, ведь в будущем они ему пригодятся. Также он собирал все, что только можно найти с магической составляющей, и даже кости. Тем более, что в костях местных монстров можно было обнаружить те самые неструктурированные магические плетения, которые весьма интересны артефакторам. Почему? Юрий сначала не задумывался о таких вещах, пока сам не столкнулся. Дело в том, что такие плетения были весьма своеобразными, и чем тоньше и мельче они были, тем сильнее и качественнее была сама магическая мощь такого плетения. Так вот, основная хитрость заключалась именно в том, что подобные плетения можно было чуть-чуть доработать, чтобы они стали функционирующими, и в результате маг-артефактор получал полноценный артефакт с минимумом своих вложений, а так ему пришлось бы самому это плетение внедрять в материал, что могло весьма серьезно отразиться на сложности и ценности самого артефакта, а также и на его действенности. А тут все есть, только чуть-чуть нужно изменить плетение, найти подходящее среди тех, которые ты изучил, и слегка доработать его. А уж если такие плетения сами по себе были действующими, тут уж можно было понять ценность подобных предметов. Вот взять хотя бы то самое столовое серебро, которое в руинах обнаружил Юрий. По сути, там были плетения невероятной сложности и эффективности. Они были очень мелкими и похожими на какой-то плетеный растительный рисунок. И только используя то же самое орлиное око и собственный магический взгляд, Юрий смог разглядеть то, что там находится. А если он сделает свой своеобразный артефакт для работы с такими плетениями, то никто не помешает Юрию закончить эти плетения на тех столовых приборах, которые вроде бы не имеют законченных и действующих плетений, ведь он будет видеть эти плетения, так сказать, в развернутом виде, а также и увеличенном, чего другие не увидят. К тому же он будет действовать при помощи эссенции маны, а значит все же получит то, что ему нужно, не нарушая целостности самих предметов, что тоже имеет свое значение. Такие вещи имеют невероятную ценность именно из-за своей древности. А это что еще такое? Задумчиво выдохнул Юрий, заметив странное место, которое даже здесь, в мрачных землях, слишком сильно выделялось, словно кто-то на него целый ушат ледяной воды вылил. Это место сразу же показалось ему странным именно из-за того, что в этой местности буквально все пылало той самой силой смерти. В этой местности кто-то очень уж старательно проливал чужую кровь и губил жизни. Но зачем, чего этот самый кто-то таким образом добивался, это было непонятно. И поэтому в этом месте было что-то необычное, что-то настолько противоестественное, что Юрий тут же вспомнил о логове костяного монстра в темном лесу, которое довольно долго портило ему жизнь, прежде чем он разобрался с артефактом эльфов, и все же смог фактически вытянуть из него всю ту силу, что там существовало. Неужели и в этой местности было что-то похожее? Вполне возможно. Тяжело вздохнув в очередной раз, парень резко встряхнулся и принялся внимательно осматриваться на этой территории, так как понимал, что ему нельзя оставлять такие места без внимания. Любое тело несчастного существа, или даже человека, оставленное в такой местности, просто обречено превратиться, в лучшем случае, в того самого зомби, а в худшем, в нечто более опасное и угрожающее любому, кто сюда сунется. А значит, ему нужно изучить эту территорию и постараться понять, что здесь происходит. Причем, внимательно присмотревшись к этой территории своим магическим зрением, парень заметил еще и то, что магия смерти здесь, словно облако, нависает над достаточно большим участком земли, общей площадью несколько километров. Неужели какой-то монстр, порожденный этой странной силой, контролировал данную территорию? Если это так, то парню нужно постараться избавиться от подобной угрозы, иначе до добра подобный поиск не доведет. Хотя Юрий и так задержался в этой местности, и вскоре выйдут все сроки, но парню нужно было уточнить, что он здесь обнаружил, ведь артефакты с такой силой тоже имеют свою цену, иначе зачем за ними бы охотились даже эльфы? Уж кто-кто, а эти лесные жители, якобы святорожденные, никогда не будут зря тратить подобные силы. А тут они были готовы даже умереть, лишь бы заполучить для себя нечто подобное. А значит, Юрию нужно знать о таких местах, может быть, они и ему пригодятся впоследствии. Немного подождав на месте, Юрий снова внимательно огляделся, пытаясь осознать всю странность местности, что открылась перед ним. Мрачные земли всегда славились своей зловещей атмосферой, но то, что он видел сейчас, было чем-то совершенно особенным. Сейчас перед ним возвышались руины древних многоэтажных зданий, когда-то внушительных и величественных, теперь же стоящих, как полусгнившие скалы. Их стены обвалились, оголяя внутренние конструкции и напоминая о былом величии. Некоторые из зданий были так разрушены, что их верхние этажи обвалились и слились с землей, образуя груды камней и камня, поросшие мхом и ползучими растениями. Легкая дымка стелилась над землей, окутывая все вокруг и придавая местности зловещий вид. Она скрывала большую часть территории, превращая даже близкие объекты в неясные силуэты. В этой дымке свет преломлялся необычным образом, создавая призрачные отблески тени, которые, казалось, двигались сами по себе. Местами виднелись очаги заражения скверной или порчей, этакие своеобразные темные пятна на земле, из которых поднимались клубы зловонного дыма. Растения вокруг этих очагов были искорежены и обуглены, словно горели изнутри, а почва была пропитана темной, маслянистой жидкостью, источающей зловоние и разложение. В таких местах время словно остановилось, и природа отступила, уступив место скверне и порче. Но наиболее странным было ощущение того, что витало над этой территорией, словно огромный и невесомый зонтик. Сила смерти накрывала все вокруг. Это ощущение было всепроникающим, буквально наполняя воздух и землю, пропитывая все своей зловещей энергией. Юрий чувствовал это кожей, как легкий холодок, пробирающий до костей, как неведомая тяжесть, давящая на сердце и душу. Сила смерти была здесь не просто присутствующей, а активно ждущей своего часа. Это ощущение было настолько явным, что Юрий едва ли мог игнорировать его. В каждом тенистом уголке, в каждом обломке стены и даже в самих клубах этого своеобразного дыма витала эта неумолимая, всеобъемлющая сила. Она, словно какое-то разумное существо, наблюдала за ним, оценивая каждое его движение, каждую мысль. Именно поэтому он некоторое время просто стоял на месте, глядя на этот жуткий пейзаж, чувствуя, как дыхание замирает в груди. Странное ощущение опасности и неизбежности наполняло его, заставляя всматриваться в каждый уголок, в каждый силуэт, который мог скрывать неведомую угрозу. В этой местности все казалось пропитанным древними тайнами и мрачными преданиями, в которых смерть была главным действующим лицом. И лишь спустя десяток минут Юрий сделал глубокий вдох, стараясь взять себя в руки. Перед ним лежала местность, полная опасности и загадок, и он понимал, что каждое его решение, каждый шаг может стать роковым. Но он также знал и о том, что в таких местах скрываются величайшие сокровища и тайны, которые могут изменить судьбу не только его самого, но и всего мира. Медленно шагнув, Юрий осторожно двинулся вперед, продолжая внимательно осматриваться по сторонам в этой пустынной и весьма опасной местности. Ему казалось, что здесь не может быть ничего живого, но инстинкты подсказывали ему оставаться начеку. Внезапно, на краю его зрения мелькнуло какое-то движение, и парень тут же замер на месте, внимательно прислушиваясь и стараясь различить источник этого движения сквозь легкую дымку. Еще немного подождав, он снова двинулся, но теперь именно в ту сторону, где заметил движение. А осторожно приблизившись к подозрительному месту, Юрий замер в укрытии за обломком стены, наблюдая. Перед ним открылось жуткое зрелище. Среди руин, как нечто неестественное и пугающее, ползало странное чудовище. Это существо напоминало ему многоножку, но было составлено из тысяч различных скелетов, словно кто-то соединил их в одно целое. Эта тварь была огромной, длиной не менее двух, а то и трех десятков метров. Ее тело состояло из переплетенных костей самых различных существ. Юрий смог различить в этой мешанине человеческие черепа и ребра, орочьи клыки и длинные кости, гномьи скелеты с их характерной коренастой структурой, и даже эльфийские черепа с высокими скулами и изящными челюстями. Все эти кости были соединены странным образом, создавая жуткое, неестественное тело жуткого монстра, извивающегося и ползущего по этим руинам. Эта жуткая тварь буквально пылала силой смерти. От нее исходило зловещее свечение, которое заставляло составляющие его тело кости мерцать в полумраке. Каждое ее движение сопровождалось сухим, скрипучим звуком, словно все эти кости терлись друг о друга. Казалось, что это существо не просто двигалось, а старательно перерывало руины в поисках пропитания, и все его существо излучало жажду жизни, которую оно могло бы поглотить. Юрий наблюдал за тем, как это чудовище роется в обломках, переворачивая камни и даже разрывая кусты, словно в поисках чего-то съестного. Его движения были быстрыми и ловкими, Несмотря на громоздкость самой конструкции его тела, эта жуткая многоножка использовала свои многочисленные конечности, чтобы переворачивать тяжелые обломки и разбирать завалы, как будто обладала какой-то зловещей целью. Парень некоторое время внимательно изучал это жуткое существо, отмечая характерные признаки, по которым можно было опознать расовую принадлежность существ, ставших составными частями этого чудовища. И больше всего его заинтересовала одна часть тела этого монстра, так как там точно виднелись длинные и тонкие эльфийские кости, изогнутые и изящные, словно принадлежали танцорам или воинам. Хотя рядом можно было заметить массивные орочьи клыки и мощные бедренные кости, явно принадлежавшие воинам-оркам, сражавшимся на поле боя. Также тут были и человеческие скелеты, с их более мягкими и закругленными формами. Их было больше всего, так что они были везде, вплетенные в тело твари, как мрачное напоминание о прошлом. Гномьи кости, короткие и крепкие, выглядели особенно изуродованными, как будто их владельцы сопротивлялись до последнего дыхания. И глядя на все это, Юрий чувствовал, как его сердце бьется быстрее. Ведь наблюдая за этим жутким существом, он понимал, что столкнулся с чем-то поистине ужасным, с тем, что не должно было существовать, так как эта тварь, составленная из останков мертвых, воплощение смерти и разложения, была не просто опасной, но и представляла собой явную угрозу для всего живого. Судя по всему, это чудовище было невероятно опасным. Юрий практически сразу почувствовал, буквально навскидку, что внутри этого жуткого месива из сплавленных воедино костей, присутствует и довольно большое количество тех самых камней монстров, имеющих большое значение для поисковиков. Там были и маленькие, и довольно крупные. Как минимум три таких камня, которые он четко почувствовал, были размером с его кулак. Скорее всего, все те монстры, которые попадались этому существу на обед, были достаточно стары. Но им не повезло. Эта тварь была куда опаснее, чем они. Хотя бы просто по той простой причине, что уже давно была мертва. В этом и была основная сила данного чудовища, не говоря уже об остальных вещах. Некоторые скелеты, которые были буквально впаяны внутрь этой твари, даже до сих пор несли на себе остатки металлических доспехов. Так что Юрий легко обнаружил остатки нескольких эльфов. Их кольчуги слишком выбивались из общего ряда. Причем, можно было заметить даже своеобразное нарушение магических линий в том месте, где находился Мифрил. Это было и не мудрено. Мифрил вообще-то был предназначен для работы со светлыми стихиями и энергиями, но никак не со стихией смерти. В этом случае они конфликтовали. Поэтому парень понял, что именно в этом месте у данного монстра может быть своеобразное уязвимое место, не говоря уже о том, что именно через эту точку и можно было бы попытаться нанести удар в основной узел, который связывал между собой все это месиво костей. Именно сейчас парень прекрасно понял, откуда взялась эта жуткая аура на данной территории. По сути, эта своеобразная территория смерти занимала площадь в несколько километров, как минимум, и ее полностью накрывало своеобразное облако силы смерти. Уже только поэтому можно было понять то, какую территорию контролирует эта тварь. Благо, что Юрий старался не привлекать к себе ее внимание. Благодаря этому у него был шанс, просто отойти назад и, быстро отступив, уйти стороной, постаравшись обойти опасную зону, хотя ему очень хотелось заполучить такие трофеи. Тем более, что внутри этой твари были весьма интересные предметы, которые он заметил магическим зрением даже сквозь эти самые кости, пронизанные магией смерти. Судя по всему, некоторые из тех, кто стал частью этой твари, боролись за свою жизнь изо всех сил, и даже использовали какое-то артефактное оружие, которая так и осталась торчать в теле этого чудовища. Только вот самому нападать на него Юрию было бы весьма опасно, хотя бы по той простой причине, что чудовище было слишком сильным и с одного удара его убить не получится. Так что паренек быстро понял, что в данном случае у него нет выбора. Сейчас ему нужно аккуратно уйти отсюда, но взять это место на заметку ему все равно придется. Например, те же эльфы очень хотели, чтобы он их провел в мрачные земли, туда, куда ушли их представители в прошлый раз. Вот, как раз то самое место. Да, Юрий прекрасно помнит о том, что эти разумные погибли в другом месте. Ведь он сам видел то, как именно погиб последний из них. Но, какая ему разница, он их приведет сюда. Так как в теле этого чудовища четко можно увидеть останки эльфов. Кто скажет, что это не те эльфы? Пусть докажут, что он ошибся. А пока эльфы будут отвлекать на себя это чудовище, Юрий, вполне возможно, и сможет что-то с ним сделать, чтобы получить для себя определенную выгоду. В крайнем случае, если эльфы не дураки, и поймут, что справиться с таким чудовищем, да еще и в зоне его обитания, практически нереально, и отступит, никто не обвинит Юрия в том, что он не выполнил своей задачи. Он их привел и показал останки их сородичей. А что они увидели? Что они сделали? Его уже никак не касается. Но это только в том случае, если эльфы будут настаивать на подобной экспедиции. А если же нет, то это уже не его проблемы. Можно будет придумать что-то еще. Однако заманивать эту тварь к тому месту, где обитало паукообразное существо, с которым у Юрия был своеобразный контракт, паренек не собирался. Потому что не был уверен в том, что тот монстр справится с этим. К тому же, в этом чудовище не было ничего съедобного для того монстра. Зачем ему с этой тварью сражаться? Судя по тому, сколько лет прожил тот паукообразный монстр, он далеко не идиот. А значит, сумеет понять, что в данном случае ему лучше отступить и уйти. Да, и эта тварь была где-то раза в 2-3 крупнее него самого. Поэтому такое решение со стороны Юрия будет просто огромной глупостью. Все-таки, в отличие от этой твари, тот самый паукообразный монстр был живой. Каким бы он бы ни был бы, но он был живой. А эта тварь уже давно мертва, и какой-либо жизни в ней вообще нет. А то, что есть, это просто какая-то псевдожизнь, а никак не жизнь. Также в уродливом теле этой твари Юрий заметил еще кое-какие подозрительные вкрапления, которые могли бы его заинтересовать. Например, он заметил вросший в кость череп с какими-то непонятными наростами, вроде рогов, клыки, рога, и все бы ничего. И можно было бы сказать, что это, скорее всего, останки какой-то местной изменившейся под влиянием скверны или порчи твари. Но есть одна мелочь, что сразу бросилось ему в глаза. Во-первых, на этом черепе точно можно было бы заметить своеобразный металлический обруч из черного металла, покрытый магическими плетениями и рунами, который ему очень напоминал тот, что уже имелся среди его трофеев после смерти мага-ритуалиста эльфов. Во-вторых, возле этого самого черепа можно было заметить останки в виде костей с такими же наростами и шипами, но на этих останках имелись доспехи, то есть, это был цельный воин неизвестной расы. И что же это за боец такой, что обрядился целиком в этот доспех из непонятного черного металла, и как его вообще сюда занесло? По сути, сам Юрий уже понял, что его будет интересовать, если получится справиться с этой тварью, в первую очередь трофеи этого существа, что сейчас являются составными частями самого его тела, а также валяются практически в самом центре этой своеобразной площадки, которая почему-то напомнила парню легендарный амфитеатр, про который он неоднократно слушал истории от своих преподавателей. Возможно, там есть достаточно много интересных для него вещей, ведь он четко видел там различные магические плетения, но сейчас ему все же приходилось отступать и думать над тем, что же можно сделать с этой тварью. Такое существо не позволит тебе безнаказанно долбить по нему теми же артефактными стрелами, что он уже испробовал еще во время столкновения с костяной тварью в темном лесу. Такая тварь тут же постарается от него избавиться, а значит, ему нужно сделать так, чтобы она не могла этого сделать, или была кем-то занята, например, теми же эльфами. Ну, любят же эльфы использовать людей в качестве какой-либо наживки или же инструментов в достижении собственных целей. Вот теперь пусть сами побудут на месте людей. А что, Юрий же человек, а значит, он имеет полное право рассчитаться за все то, что эти лесные жители вытворяли с людьми, пользуясь безнаказанностью и незнанием людей в определенных сферах. Снова тяжело вздохнув, Юрий постарался отступить как можно дальше и аккуратно обойти по окружности эту территорию, чтобы не привлекать к себе особого внимания со стороны данного чудовища. Благо, что оно не распространяло вокруг себя такую же паутину силы смерти и тьмы, как это делал костяной монстр в темном лесу. Однако какие-то своеобразные перемещающиеся по окружности плетения парень все же заметил и постарался их обогнуть. Что-то ему сейчас подсказывало, что подобные плетения могут быть опасны, поэтому ему лучше было бы с ними не связываться. Аккуратно обойдя по окружности эту территорию, Юрий, все так же настороженно оглядываясь по сторонам, направился дальше. Его ждал приграничный к этим землям город Тарваль, а также и те, кто хочет его самого постараться использовать. Только вот в этот раз неизвестно, кто и кого будет использовать, и кто от этого получит максимальную выгоду. Ведь у Юрия есть два варианта местности, куда можно привести таких умников, которые могут попытаться все же вынудить его пойти у них на поводу. Первое место – это логово того самого паукообразного монстра, который с удовольствием прибьет несколько особо любопытных разумных, чтобы полакомиться их мясом. А второе – как раз вот это самое. И тут все будет зависеть именно от того, кто именно постарается вынудить Юрия к этому своеобразному сотрудничеству первым. Будут ли это маги из гильдии магов Империи Суран, которые уже попытались натравить на него охотников, или же это будут эльфы, которые захотят найти своих погибших товарищей, весьма самоуверенно направившихся в эти земли. Слишком много неизвестных сейчас было в этом вопросе, пока что, но Юрий собирался поработать над ним и решить, как можно больше подобных проблем, весьма кардинально, и даже радикально. А что, этим разумным можно с ним так поступать, а ему с ними нет? Они должны заранее понимать, что всегда могут получить симметричный ответ. Если сразу не поняли, то парень им объяснит более понятно, и даже наглядно, на существующих в этой местности примерах. Однако сразу дойти до города без новых сюрпризов ему так и не удалось, так как немного в стороне от выбранного им маршрута Юрий заметил еще одно странное место, слишком сильно выбивающееся из общего пейзажа. Даже несмотря на то, что окружающая его та самая знаменитая дымка мрачных земель скрадывала объекты на расстоянии и оставляла только непонятные силуэты, сейчас Юрий стоял в очередном опасном месте мрачных земель, окруженный туманной дымкой, поглощающей все звуки и очертания. Ветер словно шептал древние предания, и каждый его порыв казался голосом из прошлого, полным таинственного смысла. И сейчас перед ним возвышалось заброшенное здание, странное и величественное, устремляющееся в серое небо своими темными, зубчатыми башнями. Это древнее сооружение было настоящим великаном среди окружающих его руин, возвышаясь не менее чем на три десятка этажей вверх. Его каменные и металлические структуры, израненные временем, казались готовыми вот-вот обрушиться, но удерживались на месте массивными лианами. Эти гигантские растения обвивали здание, как гигантские змеи, своими стволами, похожими на могучие древесные тела, и напоминали мертвые руки, скрепляющие разрушающееся прошлое. Ничего не знающие о том, как такие здания могли быть построены, паренек почувствовал весьма своеобразную смесь восхищения и тревоги. Он не мог даже представить себе того, что в далеком прошлом люди были способны создавать подобные колоссы. Да еще и эти самые гигантские лианы, плотным коконом обвивающие здание, придавали ему весьма своеобразный вид, словно оно было не просто частью природы, но даже ее величественным стражем, наблюдающим за окружающими землями. Однако не только внешний вид здания вызывал у Юрия определенное беспокойство. Внутри его каменных останков таились еле заметные признаки жизни. Из-под гнилых крыш и пустых оконных проемов доносились звуки, напоминающие шепот ветра, шаги и странное шелестение. В этих темных провалах мелькали тени, быстрые, неуловимые, словно существа из других миров. Они шевелились, затаивались, а затем исчезали в мгновение ока, оставляя за собой ощущение, будто здание само наблюдает за парнем, изучая его каждый шаг. А на самой его крыше громоздилась какая-то странная конструкция из веток и целых деревьев, что складывалось в огромное гнездо, буквально сплетенное из этих материалов, возвышающееся, как своеобразный трон, предназначенный для местного хозяина. Оно выглядело старым, но весьма внушительным, полным следов прежних битв и жизни. Именно оттуда, с громким хлопаньем крыльев, прямо на глазах Юрия вылетел тот самый огромный ворон. Его размах крыльев достигал не менее десятка метров, и он парил в воздухе, словно был ожившим воплощение истинной тьмы. Его глаза, как два раскаленных угля, пронзали вездесущий туман мрачных земель и, казалось, смотрели прямо в душу Юрия. Пока парень наблюдал за гигантским вороном, его взгляд задержался на остальных движениях в гнезде. Видимо, это было целое гнездовье таких опасных существ, ведь за первым последовало еще несколько темных силуэтов. Эти существа издавали странные, зловещие крики, которые разносились по окрестностям, эхом отзываясь от старых стен и создавая атмосферу, от которой холодила кровь. Туман вокруг здания был густым и вязким, как молоко, и казалось, будто он пытался спрятать то, что должно оставаться скрытым. Сейчас Юрий понимал, что это место хранит много секретов, и ему предстоит узнать о них больше. Но пока он стоял, завороженный величием и ужасом того, что открылось перед ним. Его разум и сердце терзали вопросы: кто живет в этом здании, каково его прошлое, и что за тени скрываются в его недрах. Однако пытаться проверять свои подозрения парень пока что не собирался, так как банально опасался попасть в ловушку, так как понимал, что обитающие достаточно долгое время в таком месте твари уже прекрасно контролировали местность, и любого чужака легко обнаружат. А если там обитает еще какое-то племя местных дикарей, да еще и в симбиозе с этими самыми воронами, что тогда делать парню, которому просто придется панически убегать, уворачиваясь от атак как с воздуха, так и с земли, а это может стать для него смертельным приговором. Именно поэтому Юрий решил просто отступить, аккуратно осматриваясь по сторонам. Но это место он все равно возьмет на заметку. Здесь ему нужно провести тщательную проверку и убедиться в том, что он сможет добраться до гнезда на крыше. И все потому, что он уже догадывался о том, что эти крылатые твари старательно таскали свою добычу в гнездо, где может быть очень много самых разных артефактов и ценностей, не считая того, что там могут быть те же самые кости различных измененных тварей, которые пригодятся как для продажи, так и для создания артефактов. Сейчас же ему надо было уходить к приграничному городу. К тому же, Юрий понимал тот факт, что это своеобразное гнездовье, постепенно разрастаясь все больше, в один прекрасный момент может стать прямой угрозой даже для обитаемых территорий в княжестве Ярском. Тем более, что люди, особенно простые мирные жители, для всех этих хищных существ будут всего лишь легкой добычей. А чем больше пищи, ради которой не нужно старательно охотиться, тем больше будет этих тварей. Они быстро расплодятся, и тогда эта угроза будет нависать не только над ближайшими городами. Да, у местных дворян есть маги, только их будет маловато, да и непривычны они были сражаться с столь подвижными и летающими угрозами. Аби больше были привычны к сражениям именно с людьми, но никак не с таким тварями, которые могут напасть целой стаей, и об этом стоит задуматься. Но пока что Юрий просто не знал того, кому можно доверить такую информацию, так как понимал, что ему на слово никто не поверит. Для этого нужен кто-то более авторитетный, чем простой мальчишка-поисковик, да еще и одиночка. Так что сейчас он, старательно оглядываясь и опасаясь того, что эти своеобразные хищные птицы его выследят с воздуха и нападут с воздуха. Так что сейчас ему приходилось весьма старательно осторожничать, ведь он уже хотел отдохнуть от всех этих впечатлений, которых за данный выход в мрачные земли набрался просто предостаточно. Но что-то в глубине души ему подсказывало о том, что полноценно отдохнуть в Тарвалле ему просто не дадут, и это немного раздражало.